Глава 24. Золотые нити судеб тянулись к невидимой границе сферы, передавая пульсирующие волны света, которые стекали ко всем зеркалам обители. Но сферы изменились не только из-за свечения. Что бы ни произошло после ухода мастера, теперь на поверхности Арадана можно было разглядеть передвижение орды варваров над Южным морем и стройные ряды армии Алитара и Дорана у границ седьмой ветви. Бесценная будто бы наблюдала за сценой в игрушечном домике для кукол. Двуликая остановилась у парящих колец и сказала более спокойно. «Оси координат, ось времени, телескоп око. Перед тобой, — богиня указала на зеркальную панель, — мираж Хор, инструмент, позволяющий посмотреть, как дар, событие, судьба или бесценный может повлиять на будущее. Эти шесть зеркал — обратная сторона оракула. Остальные показывают разрывы между обителью и Араданом, вызванные либо большим количеством погубленных судеб, либо кровью бесценных». «А это что?» — Пиран указала на зеркало, из которого вышла богиня. «Все вопросы потом». Двуликая обошла вокруг бесценной и заглянула в растянутые серебристыми нитями отражение. Губы шевелились. Будто богиня что-то считала. «У нас мало времени. Опусти око. Потяни его на себя. Направь вверх и посмотри в мираж Хор. А вы, — Двуликая обратилась к Севиру и лорду Ренфилу, — вернитесь к просмотру вероятностей. То, что мы с бесценной будем делать, вас не касается». Севир, не посмев взглянуть на богиню, попятился и взялся за куб. Пейран заметила, что он искоса подглядывает за ее действиями. Как ни странно, его присутствие успокаивало. Остаться наедине с Двуликой было бы совсем страшно. Бесценная встала на цыпочки и послушно опустила кольцо с временной шкалой и телескопом. Подвижная труба крутилась во все стороны, поэтому пришлось ее сложить, чтобы выполнить приказ Двуликой. В Мирашхоре на одном из сегментов задрожала яркая картинка. Стоило телескопу со щелчком замереть, как изображение остановилось и постепенно обрело четкость. Если бы в космосе существовали реки из звезд, то это оказалось бы самой извилистой, запутанной и невообразимой рекой. Десятки ответвлений заканчивались темными островками, чем-то похожими на обитель, в центре которых парили желтые, красные, зеленые, белые, оранжевые или голубые сферы. Где-то они висели гроздьями, где-то по две или три, но большинство были одиночными. На самом верху, словно цветок, горела восьмиконечная звезда, окруженная несколькими белоснежными огоньками. Это колыбель миров, расположенная между такими островами, как эта обитель. Каждая точка на ней — проекция живой планеты, помещенной в колыбель для превращения в вечный мир. Пейран кивнула, но не решилась задать десяток вопросов, которые вертелись на языке. Концепция вечного мира строится на устойчивой к катаклизмам планете и обществе, достаточно зрелом для постоянного развития, без ущерба для себя и окружающего мира. Когда мир готов, он становится белым, и колыбель его отпускает. Если же мир гибнет, он полностью чернеет и становится хрупким, как уголь. После чего он выпадает из колец и либо срывается в пространство между мирами, либо разбивается на одном из таких островов. Наведи око на третий слева остров и перемести ось времени на 4 столетия назад. Мне нужно, чтобы ты сама это увидела. Бесценная со второй попытки навела телескоп куда нужно. Ее так колотило изнутри, что все силы уходили на то, чтобы устоять на месте. Ось времени отсчитала 4 больших деления. Мираж Хор мигнул и показал маленькую черную точку. «Дотронься до стекла. Разведи руки в стороны и посмотри вверх». Картинка убежала из-под пальцев. Бесценная послушно вскинула голову и завизжала. На обитель падала обугленная планета, оставляя за собой хвост из огненных искр, черного смога и пыли, будто мир превращался в пепел. Пейран разглядела горы и пустые русла рек, когда невероятных размеров тело вдруг скользнуло в сторону, как капля по выпуклому стеклу. И рухнула где-то за горизонтом без единого звука. Это случилось 400 лет назад. На обитель упала планета? Нет, это всего лишь проекция. Макет. Отражение, заготовка. Называй, как тебе удобно. Радан, который ты видишь, тоже всего лишь проекция. Очень чувствительная, реалистичная, тактильная, но, вынув ее из этих колец, ты не сдвинешь настоящий Радан с места. Так значит, мир варваров не касается Радана, как здесь? Ты же не видела его над пропастью Аш. Соедини кто-либо так два мира напрямую. Это была бы катастрофа, уничтожившая жизни там и там. Нет. Они срослись на том уровне мироздания, который смертным недоступен. Но когда мир умирает, с ним происходит ровно то, что ты видела. Он сгорает. Именно это произойдет с миром варваров, если ты оторвешь его от Радана. Бесценная вздрогнула. Во рту пересохло, и ей удалось только выдавить один бессмысленный вопрос. Что? Их планета умрет, а в твоих руках останется лишь обугленный круглый булыжник. Это единственный способ спасти Радан. Нет, подожди, я не понимаю. Ведь в прошлый раз ты создала пропасть Аш. Провела ножом по земле, и это сработало. Двуликая покачала головой. Мастер открыл для них новый проход. А туманы пропасти варварам больше не страшны. Но почему я? — беспомощно спросила Пейран. На вопросы нет времени, — отрезала богиня, начав терять терпение. Бесценная зажмурилась. Показалось, разум вот-вот закипит. Может, ей все это только кажется? Или она просто сошла с ума в шкатулке? Да как я могу уничтожить целый мир? Просто взять и... Там же... Тебе их жалко? — резко спросила двуликая. И бесценная с ошеломляющей ясностью поняла, что да. Несмотря на кровожадность и весь сотворенный варварами ужас, она чувствовала к ним жалость, как к осиному гнезду, которое собирались сжечь. Уловив в ее взгляде сожаление, двуликая удивленно пожала плечами. Они уже обречены. Из красного состояния восстановить мир невозможно. И если ты промедлишь, то же самое ждет Радан. Как просто все прозвучало. Логично. Пейран попыталась взять себя в руки и задала вопрос, который мог бы хоть как-то упорядочить мысли. Как они оказались здесь? Их такими создали? Или они напали на Радан? Тебе необходимо это знать, чтобы принять решение. Двуликая снисходительно поджала губы и сложила руки на животе. Хорошо. Создание, которое называли богом Мер, перенесло мир варваров, чтобы подстегнуть развитие Радана путем бесконечной войны. Варвары истребили все живое на своей планете, и она погибла бы довольно скоро, если бы не получила источник питания здесь. Когда они закончат с Раданом, то оба мира умрут. Ты довольна? Бесценная помолчала, пытаясь осознать слова богини. Картинка в голове никак не складывалась. «Зачем ты мне показала, что будет, если оторвать эту сферу?» Все мое правление основывалось на том, чтобы давать людям выбор. И чтобы ты не выбирала вслепую, я дала тебе нужную информацию. И даже немного сверх нее. «Почему ты не сделала этого? В смысле, если ты знала, как отделить один мир от другого, почему не сделала этого сама?» «Очевидно, я не могла». «Почему?» Двуликая совсем по-человечески закатила глаза и недовольно сказала. «Каждый твой вопрос — это жизни. Севир, скажи бесценной, сколько людей осталось бы в живых, если бы она приняла решение минуту назад?» Принц подскочил, когда к нему обратились. Он лихорадочно посчитал что-то на пальцах и убитым голосом сказал: 305 человек». У бесценной потемнело в глазах. 305 человек погибли из-за нее. В маленькой красной сфере клубился дым. Она напоминала уголек, из которого вот-вот вспыхнет пламя. Крошечный мир, населенный существами, которых сложно назвать разумными. Они кровожадные, беспощадные, ненасытные и вряд ли осознающие последствия своих действий. И все-таки не их вина, что они оказались здесь. испепелить миллионы живых существ, которые любыми способами хотят выжить? Разве это решение должен принимать не Бог? Отчего Двуликая возложила такую ответственность на простую смертную? Зачем дает выбор? Почему просто не прикажет сделать это? Бесценная хотела спросить Севира, нет ли другого пути, но прогнала эту мысль. Вряд ли принц хлопнет себя по лбу и радостно сообщит, что можно заложить проход в мир варваров кирпичами. Двуликая ждала. На ее лице не отражалось ничего, кроме скуки и равнодушия. Было ли это испытание? Очередной головоломкой или божественной шуткой? Пейран не знала. Сколькими смертями обернутся ее раздумья тоже. «Как мне это сделать?» Если ее решение что-то и значило, богиня не подала виду. «Поменяй положение проекции. Она вращается, как глобус. Затем проведи лезвием», — Двуликая кивнула на светорез, — «между сферами». Бесценная дотронулась до Арадана, теплого и бархатистого на ощупь, и расположила крапчатые земли вместе с красной сферой напротив. В лицо ударил жар, как из открытой печи. Светорез увяз в точке соприкосновения двух миров, как в густой смоле. Пейран сжала зубы и надавила сильнее. По клинку побежали искры. Небо над восточным пределом затянуло тучами с грозовыми разрядами. Вспугнутые фигурки варваров разлетелись. Разрыв между мирами треснул, и орда хлынула в Арадан, как песок из прохудившегося мешка. Пейран испуганно вздохнула и повисла на клинке, поджав ноги. Светорез от рывка прошел больше, чем наполовину. Несколько колючих разрядов укусили бесценную за кисти, клинок оказался на свободе. «Теперь возьми мир варваров. Не этой рукой». Бесценная закусила губу и обхватила красную сферу протезом. От металла пошел пар, а кончики пальцев раскалились. Сфера едва покачивалась, будто неплотно сидящий в крепостной стене камень. Разум словно раскололся надвое. «Это просто насекомые. Саранча, вредители. Безымянные варвары, убийцы». «Но кто она такая, чтобы решать, кому жить, а кому умирать?» «Здесь не о чем думать, просто сделай это». «Они уже у седьмой ветви», — крикнул Севир. «Не думай, просто не думай, что в твоей руке чьи-то жизни». «Им просто не повезло». «В их жизнях нет смысла, нет ценности, нет будущего. Что мы знаем о них? Их мир не должен существовать. Ты не должна существовать». «Пейран, скорее!» «Иначе Арадан не спасти». «Старое должно быть уничтожено, чтобы появилось новое. Арадан воскреснет, прорастет на костях и пепле». «Ты бесценная, мое сокровище. Ты подарок богини, ее светлый лик. Я назову тебя Лика. Ты Лика Пейран». «Лика, дочка, я люблю тебя». «Я буду служить ей, потому что я дал слово». «Я вытащу тебя оттуда, Шор». Бесценная сжала сферу и с криком потянула на себя. Разряды молнии извивались в предсмертной агонии. Мир варваров вспыхнул на полюсах, и волны огня кругами прокатились по поверхности, оставив за собой только пепел. Между сферами разразилась настоящая буря. Пейран схватилась левой рукой за протез, удержав его на месте. В венах стучали страх и боль, вопль ужаса заглушали раскаты грома, вспышки ослепляли даже сквозь сомкнутые веки. Пейран чувствовала, как бьется в ее руке пульс умирающей планеты, слышала крики горящих заживо существ. Раскаленная земная твердь трещала под пальцами, как стекло. Остатки красного цвета стянулись к единственному выходу из обреченного мира. Варвары спасались бегством. Толпились в крохотном окне, перегрызая друг другу глотки и отрывая крылья. Мир хрупнул, поддался. И тогда бесценная рывком выдрала его, как паразита из живой плоти. Ткань мироздания, соединявшая два мира, разорвалась, и пространство схлопнулось, голодным укусом заглотнув бурю и туманы пропасти Аш. Пейран, тяжело дыша, отступила от Арадана. Она смотрела на безжизненный кусок камня в правой руке, который прямо на глазах рассыпался черным крошевом, и не могла поверить, что дело сделано. От шока бесценная застыла. Она слышала только звон в ушах, чувствуя, как сквозь затихающие рыдания пробивается истерический стон. Она подняла взгляд. Севир прильнул к зеркалу. Он был бледен, а на щеках блестели слезы. Лорд Ренфилл с мертвым лицом и поджатыми губами смотрел в пустоту. Вьюга в неистовстве лаяла и царапала зеркало когтями. Двуликая смерила бесценную взглядом. Вся такая же прямая и холодная, как статуя. Богиня молвила. «Хорошо. Теперь хранитель Оракула может приступать к работе. Я подскажу, как ему помочь». Бесценная всхлипнула и лихорадочно вытерла заплаканное лицо, будто размазала по нему кровь. Ком в груди разрастался, от дрожи подгибались колени. Взгляд двуликой помрачнел. Она подошла к бесценной и едва слышно сказала. «Я отвечу на все твои вопросы. Расскажу все, что пожелаешь. Не останется ни одной тайны, ни одной загадки. Все встанет на свои места. Но сейчас там целый мир нуждается в твоей помощи». Бесценная машинально кивнула, как провинившаяся ученица перед учителем. «Почему я? Скажи, почему я? Не понимаю, если ты здесь, то для чего нужна я?» Богиня взяла бесценную за плечи. Никакого прикосновения, холода или тепла, даже воздух не дрогнул. «Потому что я не здесь, моя дорогая бесценная. Посмотри на меня. Я не здесь. Это зеркало истории, великий дар Асемптора, и через него я говорю с тобой из прошлого. И в моем времени бесценный Даур сейчас бредет по красным землям, и совсем скоро мастер получит меня в дар. И все, что я могу, пока у нас есть время, это помочь вам вернуть Арадан в точку равновесия, в которой он был до того, как на его земли ступил мастер». Пиран отпрянула от богини, зажав рот ладонью, и покачала головой, словно отрицала что-то. Но двуликая была непреклонной. «О чем они говорят?» — спросил лорд Ренфилл. «Я не слышу», — с досадой сказал Севир. Перед ним в зеркалах Оракула застыли 9 событий, которые он выцепил из надвигающегося хаоса. Наконец Пиран кивнула и подошла к Оракулу. Глаза у нее были красными. Протез дымился и местами оплавился, а кожа пестрела синяками в форме рук. Севир только заметил порванную одежду, и непонятная смесь гнева и стыда сжала горло. «Не мог же, мастер!» «Севир! Лорд Ренфилл!» — срывающимся голосом позвала Пейран. «Нам нужно действовать сообща и очень быстро. Варвары продвигаются по ветвям с востока на запад. Потом они нападут на расколотый континент. Севир, ты нашел ключевые события?» «Да, они тут, но вариантов так много. Я не уверен, что смогу вовремя реагировать на изменения». «Для этого есть я», — Пейран сжала кулаки. «Я вижу все дары, имена и судьбы на карте Арадана. Двуликая покажет мне, как все исправить. Лорд Ренфилл, вам с Вьюгой придется вселяться в нескольких людей одновременно». «Но это невозможно», — познаватель выглядел испуганным. «Севир, разверни зеркала Оракула и отрази в них другие варианты себя, Ренфилла и Вьюги. Сможешь?» Севир похолодел от осознания того, что от него требуется. Погрузиться сразу в несколько вариаций себя из разных веток событий, держать в голове настоящую реальность, которую нужно исправить, и при этом существовать во множестве других, и принять туда Ренфилла и Вьюгу, расколоть и их сознание тоже, чтобы дать возможность каждой части действовать самостоятельно. И все ради того, чтобы отразить удар варваров сразу по всем направлениям. Но если у нас получится, то мы окажемся в 9 местах одновременно. Но как за всеми событиями успеешь ты? За меня не волнуйся. У меня очень много времени. Скажи, Севир. Бесценная запнулась. Девушка подошла к зеркалу вплотную и положила на него ладонь. Севир, поколебавшись, сделал то же самое. и часть его сознания завыла от боли разлуки и не случившейся любви. «Скажи, все же получится?» Принц коснулся лбом зеркала, спрятав выступившие слезы, и глянул на свое будущее, которое видел только он. «Будет непросто», — вздохнул Севир и через силу улыбнулся. «Но что бы ни случилось, я вижу следующий день». «Тогда увидимся завтра». Бесценная взглянула на него разноцветными глазами. В них впервые не было ненависти или страха. «Это значит, что ты меня простила?» — усмехнулся Севир. Отражение перед глазами зарябило, разбилось на множество осколков. И об одни Севир больно обжегся, другие оставили кровоточащие раны. Но в конце концов его сознание уютно легло на мягкие, бархатные грани такой далекой, невозможной жизни. И он услышал. «Это значит, что я жду, когда наши пути вновь сойдутся».